Сергей Каледин. Смиренное кладбище. Смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Вроде здесь, да, здесь. Окно открой и подвяз, уходи. Топор возьми, корней много. Успеешь к 11? У них без отпевания. Смотри, копай глубже, специально просили. Не морщись, не обидит. Петрович показал воробью чуть заметный холмик, заросший без ограды. В холмике торчал погнутый ржавый трафарет. Фамилии на нем не было, сошла со временем. Бесхоз толканули. «Ясненько!» – воробей проводил взглядом заведующего, воткнул официалку в холм. «Похоты хватит, под бой подвяз ковырять!» «Воробей, у них колода, не забудь!» – крикнул издалека Петрович. Вспомнив, что воробей не слышит, вернулся. «Колода у них, шире бери!» «Мать учи, воробей ученый!» – с поддельным раздражением отмахнулся Лешка. «Ну, давай», – заторопился заведующий. «Кончишь? В контору скажи. А где твой-то, Мишка?» Воробей не расслышал. Присматривался к месту. «Не очень ты развернешься. Сзади два памятника. Спереди вяз чуть не из холма растет здоровый. Землю кидать только в стороны. Потом за досками надо к часовне идти. И Мишка еще запропастился, сучий потрох. Вчера вечером, правда, договорились, что Мишка с утра задержится, поедет на Ваганькова за мраморной крошкой цветники заливать. Воробей знал, что быстро Мишка не обернется. Пока купит, пока машину найдет, дай бог к обеду успеть. И все-таки психота закипала. И до больницы-то заводился с полоборота. Ну, а теперь до смешного доходило. Спичка с первого раза не чиркалась, или молоток где позабудет, или свет в сарае потух, глаза сырели, и начинала трясти ярость. И знал, что потом стыдно будет вспомнить, но поделать с собой ничего не мог. Воробей прикурил новую сигарету от первой, высосанной чуть не до фильтра, языком привычно кинул ее в угол рта, взялся за блестящий полированный черенок лопаты. Взглянул на часы. 9:30. Будет к 11 яма. На то он и воробей. Он разметил будущую могилу. 4 лопаты в головах, 3 в ногах, и так, чтобы в длину 1,5 метра, не более. Это окно, чтобы копать меньше. На всю длину гроба потом под боем выбирать надо. А раз гроб колода выше и шире обычного варшавского, то и под бой чуть не с самой поверхности, вглубь удлиняя выбирать придется. И стенки отвесно вести заузишь, не дай бог, колода застрянет в распор, назад не вытянешь. Летом, правда, еще полбеды, подтесать лопатами землю с боков и залезет, как миленький. А зимой пиши пропало, земля каменная, лопатой не подтешишь, на крышку гроба приходится прыгать, ломами шерудить, какое уж тут нахрен благоговение к ритуалу. Родичи выражаются, и на вознаграждении сказывается. А попозже и по башке огрести можно от товарищей. Воробей с самого начала учил Мишку. Когда колода, бери шире, делай лучше, плохо само выйдет. Без воробья дорого бы стоила Мишке вся кладбищенская премудрость. Еще научил копать. Не гляди, что ребята до нормы не добирают. С них спрос один, а с тебя другой. Ты временный. Сезон пойдет, друг друга жрать будут. Хрящи захрустят. Не боись, прорвемся. Воробья держись, не пропадешь. Воробей выплюнул окурок, поправил беретку. Ну... «Давай, инвалид, залупи им яму, чтоб навек воробья запомнили. Жалко, одна могилка на сегодня задана, когда работы мало и психуешь больше, и сон дурной. Ладно, — решил воробей, — раз одна, я ее, голубушку, без ноги заделаю. Точно, эх, не видит никто. Воробей даже распрямился на секунду, посмотрел по сторонам. Вроде никого, а может, не видит он зрение-то. А черт с ним, погнали. Воробей поплевал на левую, желтую от сплошной мозоли ладонь, охватил ковылок лопаты, покрутил вокруг оси, правой рукой цапнул черенок у самой железки и со свистом всадил лопату в грунт. И пошел. Редко так копал. Только когда во время в обрез, когда уже гроб из церкви, а могила не начата. Ноги стоят на месте, не дергаются. Вся работа руками и корпусом. Вбил лопату в землю и, отдирая к чертовой матери, вил, оторвал и наверх все единым махом, одним поворотом, только руками, без ноги. Вот так. И на других кладбищах никто так без ноги не может. Воробей всяких видел. Но чтоб за 40 минут яма готова, нету таких больше. И не будет, только он один. Воробей. Это начало. Потом вот корни, доски гробные, да кости мешать начнут. По бокам ямы были навалены кучи красной бурой глины. Копать дальше без досок нельзя, осыпается земля внутрь. А кидать далеко... Закапывать потом трудно, холм равнять надо, а землю-то и не соберешь. Воробей вылез наверх, время 9, успеет и без Мишки. Все же Мишка не ля-ля, разводит, крошку везет. Он положил лопату на край могилы и припорошил выработанной землей. Свои не свои, а уведут, с молчком бригадиром рассоришься. Где он лопаты эти? Официалки заказывает, одному богу вестно. Но и верно, хороши лопатки. Корень, доски, да и камень другой раз все рубят. Штык до полуметра длиной, выгнут по сечению чуть не в полкруга, на черенок насажен через резиновые кольца стальными обхватами, блестит зеркалом. Мишка, как увидел, губы раскатал, потерять захотел на дачу. Опять воробью спасибо, молчок тебя за нее потеряет. И не удумай. Возле древней красного кирпича часовни в центре кладбища лежали доски. Воробей выбрал несколько самых длинных, уложил на плечо одна на другую и поспешил обратно. В часовне давал прокат инвентаря ветхий беззубый дядя Жора, хулиганищий в пьяном виде и тихий так. На втором этаже переодевались, ели, пили, спали, жили землекопы. Впрочем, оформлены подсобными, штатным землекопом был один молчок, Брик. На него-то и писались снаряды. Сам же он копал редко, в сложных случаях или при зоопарке. Копали ребята, часовня, да изредка желающие с хоздвора. За яму молчок платил по сезону, летом 5, зимой 2. Если сам не захоранивал, весь сбор все равно, краил он. Без комментариев, с этим было строго. Жук тот еще, самому под 50, а с покойниками лет 20, трется. Последние 10, как вылечился, ни капли в рот не брал. Знал, кому побольше дать. А кто и так хорош. Воробья выделял. Копнешь две воробей? Ну, Володь. Воробей откладывал все дела и шел за маленьким кривоногим молчком. И потом его не искал. Знал, что за молчком не пропадет. Воробей протянул доски ребром вдоль по краям ямы. В головах вставил доски меж прутьев, не снятой ограды. Пригодилось. В ногах обхватил досками ствол вяза, привалив снаружи комья покрупнее. Теперь свободно можно снизу кидать на самые края, доски держит особь. Корни пошли, на то топор есть. Обкромсал их заподлицо со стенкой, как нечего делать. А с глубиной ковырялся подольше. Если бы не наказ заведующего, давно б дно притаптывал. Не знающий взглянет. Яму чуть не в рост увидит, ну а на внимательного нарвешься, пеняй на себя. Сверху-то сантиметров на 30 от земли грунт, простой, по контуру ямы выложен и прибит умело. Грунт рыхлый, а не глубина. А раз приказ глубже брать, значит, на все положенное, 1,50 м заглубляться надо. Воробей выбирал дальше. Пошли черные трухлявые гробы, их было 2, один на другом. Они легко распадались. Доски наверх. Доски и корни на самом краю могилы укладывай, а то потом, как закапывать, лопату тормозить будет. Раз гробы, то и без костей не обойтись. Кости наверх, упаси бог, родственники увидят, в валидолу не напасешься. Кости воробей сложил в ногах, в головах подкопал, потом в голову их передвинул, а уж как до глубины добрался, в ямку посредине, где земля податливей, уложил кости, землей прикрыл и утоптал. Готово, могила. Летом копать дурак вскопает, а вот зимой. Да если еще могила уборочная, без снега, простужена на метр, это да. Гаврилы почти всю дорогу, лопата не берет. Вдвоем в могиле пашут, один гаврилой долбит, другой крошево отгребает и наверх. Работка потная, ничего не скажешь, а летом детский сад. Рыжих, зубов золотых, он не искал. В бесхозе какие рыжие? Если родственники лет 20-30 на могилу не наведываются, забыли или сами перемерли, то и покойник у них соответствующий без золота. Рыжие те в ухоженных, с памятниками. Года два назад зимой на 15-м участке воробей 11 рыжих взял, прямо в кучке, как по заказу. Торгаша одного яма он тогда... Сестру к брату захоранивал. Воробей и родственников, навещавших могилу, знал хорошо. Цветник им гранитный делал и доску мраморную в кронштейн заливал. Ободрал их тогда лихо. Воробей потоптался в могиле, ширкнул лопатой выбившийся сбоку недорубленный корешок, выкинул наверх инструмент и вылез сам. Обошел могилу огрехов, не увидел. Копано по-воробьевски, без халтуры. Петрович змей знал, где бесхоз долбить. Справа, свежую могилу от дороги, заслоняли декабристы, широкие памятники двум декабристам. Слева толстый вяз, бесхоз расковыренный ниоткуда не приметен. Странно только. Не часовни Петрович копать поручил, значит, не хотел с молчком делиться. Со вчера еще предупреждал, приди, мол, воробей, раньше дело есть. И сам не забыл, к семи приехал. Морда шершавая с похмелья, а приполз, не поленился. Да, поднаглел Петрович малость за последнее время. Все бабки все равно не собьешь, а нарваться можно, тем более с бесхозами. Бесхоз толкануть — тюряга.